Эта беседа состоялась спустя почти 2 месяца после того, как в Берлине я встретился с министром иностранных дел Германии Кинкелем. «То, что я сейчас скажу, я ни с кем не согласовывал», — сказал Кинкель. «Не подумать ли нам о создании Совета России, НАТО, где Россия была бы представлена на равноправной основе?» Это была еще одна новая и очень важная постановка вопроса. Но самым главным в этой связи следует признать высказанную президентом Франции Шираком идею цепочки реформирования НАТО, затем диалог между Россией и обновленным Североатлантическим альянсом с целью установления особых отношений России и НАТО, а затем уже переговоры о его расширении, включая формы и содержание. Во время встречи «восьмерки» в Лионе Ширак подчеркнул, что идею такой цепочки разделяет и федеральный канцлер Коль. Я сказал французскому министру иностранных дел де Шаретту, с которым встретился отдельно в Лионе, что мы готовы были пойти по этому пути. К сожалению, идея президента Ширака позже была размыта, ведь ее смысл, как мы понимали, заключался не только в фиксации 3 направлений деятельности, но и последовательности их притворения в жизнь. За спиной Соланы США. Именно в это время начало проявляться некоторое раздражение со стороны американцев по поводу того, что Россия ведет разговоры параллельно по многим линиям. Судя по реакции европейских собеседников, это раздражение было доведено и до них. Может быть, отсюда и росли корни американского предложения начать, не откладывая переговорный процесс, на натовском треке, иными словами, с Соланы. Мы готовились к этим переговорам серьезно. На протяжении лета 96 года в тесном взаимодействии с представителями Министерства обороны и службы внешней разведки были наработаны многовариантные позиции и согласована наша переговорная линия. Однако, по нашему общему мнению, переговоры как таковые еще не вполне созрели, следовало продолжать зондажную работу. Предстояли важнейшие встречи в Нью-Йорке, куда я должен был вылететь на заседание Генассамблеи ООН. Мне уже сообщили, что буду принят президентом Клинтоном. А 20 сентября по пути в Нью-Йорк провел в Вене беседу с Соланой. Позже у меня установились хорошие отношения с Хавьером Соланой. Однако в тот раз все предвещало несовместимость собеседников. Когда я задавал конкретные вопросы, Солана отвечал, что не может говорить от имени 16 стран-членов НАТО без предварительного обсуждения с ними. В то же время предлагал мне дать конкретные ответы на поставленные им вопросы, чтобы, как было совершенно ясно, досконально выявить резервы нашей позиции. Я сказал ему: «Вы не обижайтесь, но у меня такое впечатление, что оба мы в тюремной камере, но один из нас — подсадная утка». Зная, что Россию весьма привлекала идея цепочки, выстроенной Шираком, Солана заговорил о параллельности. Я постарался объяснить ему, что мы понимаем трансформацию НАТО, выработку отношений между Россией и НАТО и проблему расширения альянса не как независимо развивающиеся, а влияющие друг на друга 3 процесса. Тогда Солана положил на стол в качестве иллюстративного материала 3 ручки и сказал: «Я, как физик, утверждаю, что эти 3 параллельные линии пересекутся в бесконечности». Я ответил, что, не будучи физиком, живу не в бесконечности, а на Земле, и хочу, чтобы проблемы пересекались при их обсуждении. Было ясно, что Солана на тот момент не имел никакого мандата на переговоры, что дополнительно убеждало в правильности избранной нами линии «торопиться не спеша».